Только что мне звонили сверху, чтобы получить последнюю информацию по нашему делу. И были очень удивлены, узнав, что я ею не располагаю. Я заходила дважды, сказала Дарби, но вас не застала. Для этого существует голосовая почта. Я думала, вы захотите поговорить со мной лично, на случай, если у вас возникнут какие-то вопросы. Я вас внимательно слушаю. Дарби в первую очередь рассказала ему о найденном фрагменте краски, затем об отпечатке подошвы. Ботинки мужские, 11 размера. На подошве логотип компании Riser Footwear. Причем это их старый логотип, используемый еще до того, как в 83-м компанию выкупили, и она стала называться Riser GR. На основании проведенного исследования удалось выяснить, что весь их линейный ряд состоял из 4 моделей, которые продавались по каталогам и в специализированных магазинах на Северо-Востоке. Сейчас мы выборочно опрашиваем ряд покупателей. Я тщательно изучила наши дела и постаралась обозначить круг поисков. Так направьте копию федералам. Пусть посмотрят по своей базе данных. Даже если мы попросим их сделать это срочно, они все равно возьмутся за обработку данных минимум через месяц. Здесь я вряд ли смогу чем-то помочь. Но есть еще и другой выход, сказала Дарби. Сегодня я беседовала с человеком по имени Ларри Эммерих. Раньше он работал в лаборатории ФБР. Это очень опытный специалист по отпечаткам обуви. Эммерих сейчас на пенсии, подрабатывает частным консультантом. У него не только есть все старые каталоги Райзер, но и кое-какая информация по продажам вместе с координатами. Плюс ко всему, он может заняться этим прямо сейчас. А если у нас на руках будет информация о марке и модели, это значительно сузит поиск. И федералам останется только провести поиск по базе данных в рамках заданных параметров. Тем более, что у Эммериха в лаборатории остались связи. Проверить, не проходил ли отпечаток по какому-нибудь из дел в пределах страны, не составит особого труда и займет от силы день. И сколько он хочет за свои услуги? Дарби назвала цену. У Лиланда чуть глаза на лоб не полезли. А что по этому поводу думает Банвиль? Я ему пока что не говорила, призналась Дарби. Хотел бы я посмотреть на его реакцию. Вам нужно быть чертовски убедительной. Желаю удачи. Даже если он не согласится, думаю, мы сможем оплатить счет. Человек, похитивший Кэрол Кренмор, уже совершал подобное, и не раз. На его счету, по меньшей мере, еще 2 жертвы. Лилан сокрушенно покачал головой. Мне никогда не дадут разрешения на оплату. Позвольте, я объясню. Женщина, которую мы нашли под верандой, наша Джейн Доу, приняла меня за некую Терри Мастранжелло. Я попросила пробить это имя по спискам пропавших без вести, на что компьютер выдал мне Терри Мастранжелло, 22 года, Нью-Брунсвик, штат Коннектикут. Ее соседка по комнате утверждала, что Терри вышла замороженным. Машину не брала, решила пройтись пешком, но домой так и не вернулась. Давно это случилось? Более 2 лет назад. Лилан заерзал на стуле, усаживаясь поудобнее. «У Терри Мастранжелло остался сын по имени Джимми», — сказала Дарби. «Сейчас ему 8, живет с бабушкой. Это все, что удалось узнать». У меня нет доступа непосредственно к материалам следствия. Необходимо, чтобы запрос сделал Банвиль. Пусть не поленится заглянуть в Викейп. Вдруг там что-то найдется. Отпечаток обуви, например. Викейп — программа по задержанию особо опасных преступников. Я скажу ему об этом. А вот копия фотографии Терри Мастранжелло. Лиланд изучил снимок. А они действительно похожи. Обе светлокожие, с темно-рыжими волосами, — заметил он. Фотографию он положил на письменный стол. А что с женщиной, которую вы нашли? Что-то уже известно? Пока ничего, — сказала Дарби. Ее отпечатки сейчас проверяют по AFICE. Автоматическая система распознавания отпечатков пальцев. То есть человек, похитивший Кэрол Кренмор, скорее всего, отвез ее туда, где держал Терри Мастранжелло и женщину из чулана. Теперь вы понимаете, почему мне так не терпится идентифицировать отпечаток, который мы нашли? «Кстати, я разговаривал с Эрин», — сказал Лиланд. «Экспертиза показала, что кровь на стене 4-й группы, резус-фактор отрицательный, в то время как у Кэрол 1-я группа, резус-фактор положительный. Также Эрин обнаружила кровь на синем ворсе и несколько пятен на футболке». Кровь на ворсе та же, что и на стене. Дарби особо не рассчитывала, что поиск в Кодайс даст какой-то результат. Кодайс — комбинированная система идентификации ДНК. Поскольку эта система была внедрена сравнительно недавно, соответственно, и информация в ней хранилась лишь по последним делам, а все из-за недостатка финансирования. Каждый ДНК-тест стоил сотни долларов. Поэтому большинство улик по изнасилованиям и образцов ДНК оседало в хранилищах по всей стране. Поиск показал, что волокна темно-синего цвета используются при изготовлении ковров и пледов. «Это все, что у меня есть», — Дарби встала. «Погодите, не торопитесь. Мне еще кое о чем нужно с вами поговорить». Дарби примерно догадывалась, о чем пойдет речь.